Ситуация жена-муж. Жена была недовольна тем, что муж возвращался поздно с работы. Скандалы и нотации к успеху не привели. Она воспользовалась профилактической амортизацией. Как только муж приходил с работы, она бросалась с радостью ему на шею и говорила примерно следующее. «Как я рада тебе. Можешь не объяснять. Раз ты задержался, значит, у тебя была уважительная причина. А я приготовила чудесный ужин». Примерно через неделю она стала приходить с работы вечером, а на все его предложения отвечала согласием и говорила, «Как скажешь, милый, скандалы прекратились. Теперь мы уже всем предлагаем во время конфликта усвоить одну фразу. Как скажешь, милый, действует великолепно».